По дороге длинной, по дороге пыльной, шла я и горевала. Знаешь, как люди горюют, когда камень поплывет, как рыба, тогда, говорю, и будет для души моей жизнь и прощение. Поплывет себе камень, как лодка, легкая при попутном ветре, расправляя золотые ветрильца, пестрые крапивницыны крылья, золотыми веслами мелькая по дальнему шумному морю. И что было, того не будет. Будет то, чего лучше не бывает.